«Берегите человека». Если бы эти слова стояли эпиграфом книги, они были бы уместны и оправданы. О чем бы ни говорил автор, какую бы проблему ни затронул, всюду слышится забота о здоровье человека, о нравственной крепости общества, о силе государства, которое, между прочим, во многом зависит от морального и духовного единства живущих в нем граждан. В одном из писем читаем. «Нас около 50 человек, объединенных общественной работой. Мы посещаем инвалидов, дежурим в приемные дни, устраиваем одиноких в дома-интернаты, слушаем, а иногда сами читаем лекции по самым разным вопросам, отмечаем коллективно праздники, выезжаем в наш чудесный городской бор. Да, есть у нас такая Раиса Захаровна Андреева, ленинградка. Между прочим, она родилась в 1888 году. Ее мы очень бережем. Пишут отовсюду, подчас не сообщая ни возраста, ни рода занятий, иногда забывая поставить подпись. Одно общее во всех письмах – высокий гуманизм и гражданский пафос. Время изменяет многие критерии. Меняется отношение к профессиям. С одних слетает ореол новизны, другие теряют привлекательность, лишаются романтической окраски. В моду входят новые профессии. Таинственно будоражит сердца вступающих в жизнь поколений. Может быть, в последнее время в какой-то мере поубавилась и престижность профессии врача. Книги, подобные человеку среди людей, создают старой профессии новую славу. Об этом хорошо сказала в письме автору известная наша певица Муи Гасанова, народная артистка РСФСР. «Да, мы, люди искусства, даже и не подозревали, какая может быть адски трудная работа у хирурга, хирурга с большой буквы. Вы дали нам возможность понять и оценить труд врача». А вот письмо студентов Новосибирского государственного медицинского института. «Нас в группе 12 человек. У всех нас разные характеры, взгляды, но нас глубоко тронула ваша откровенность, желание воспитать настоящего врача, человека. На нашем курсе состоялся диспут. Среди всех присутствующих не было ни одного, который бы остался равнодушным в обсуждении вопросов, которые вы ставите. Каждый из нас испытывает гордость за выбранную нами профессию».